Глава 18. Ты погибнешь в результате несчастного случая. Улица Чекистов, несмотря на свое строгое название, была местом грязным, запущенным и довольно опасным. Отпустив машину на перекрестке с проспектом Тружеников, я посмотрела на часы. Время самое воровское, полночь. Пока я добиралась до трассы, пока ловила машину, времени прошло много. Что ж, сейчас удобно нести визит в офис. Предстоит еще найти его. Там, где я стояла, горел фонарь. Следующий фонарь виднелся, наверное, за километр. Я почти на ощупь двинулась вверх по улице. Как Спиридон объяснял тому парню, домик такой двухэтажный по левой стороне. И номер. Чекистов 33. Что ж, будем искать. Под ногами хлюпала грязь, ветер гнал обрывки бумаги. Несколько раз я попадала в довольно глубокие лужи, ну и местечко. Где же номера на домах? На углу, помнится, был 17-й, 33-й должен находиться не так далеко. Ага, вот похожий по описанию домик. А вот и номер выведен краской на стене. Издалека видно. В заметном домике не светилось ни одно окно. Железная дверь была, естественно, плотно закрыта. Разговорчивый парень, конечно, уже давно привез сюда свои 3 коробки с товаром Б. Весь вопрос в том, есть ли в здании сторож. Что ж, проверим это самым простым способом. Я подошла к дверям и сильно постучала. Так, чтобы стук в случае чего было слышно и на втором этаже. А что мне терять, рассуждала я. Если сторож на месте, я скажу, что меня послал, допустим, тот же Спиридон. Я просто долго искала офис. Мне, конечно, ответить, чтобы приходило завтра. А может, и не успеют ответить. Не каждый сторож владеет восточными единоборствами. Молчание. Я постучала еще. Тишина в ответ. Так, теперь посмотрим, есть ли тут какие проводки. Ага, вот. И на стекле датчик. Сигнализация имеется, а на втором этаже? Я отошла от дома и взглянула наверх. Нет, на окнах второго этажа сигнализации не было. Видимо, обитатели домика понадеялись на то, что первый этаж был достаточно высоким. Решетки на окнах первого этажа имелись, но хитрые, между рамами. То есть по ним на второй этаж не взобраться. Это только глупые обыватели ставят решетки снаружи, тем самым сооружая для грабителей лестницу, по которой они могут легко подняться на следующий этаж. Ну-ка, приглядись. Так и есть. Между рамами окон второго этажа тоже установлены решетки. Так, значит, этот путь тоже закрыт. Остаются 2 пути. Крыша и подвал. Я обошла домик кругом, пожарная лестница отсутствует, да не нужна она в двухэтажном домике. Водосточных труб тоже нет, не имеется никаких признаков подвала, погреба, ничего, ведущего под дом. Это что же? Облом выходит. Я вновь внимательно оглядела стены. А, вот он, выход, точнее, вход. Под крышей торчала тарелка спутниковой антенны. Обитатели домика сделали мне прекрасный подарок. Я вынула моток тонкой веревки, которая сегодня... Нет, уже вчера. Мне один раз пригодилась. Сделала петлю, бросок, нет, не попала. Ну-ка, еще раз. Петля захлестнула антенну и, скользнув по тарелке, обвелась вокруг кронштейна. Будем надеяться, что параболическое чудо надежно. Я обвязала веревку вокруг талии и начала подъем. Он не занял много времени. Спустя несколько минут я вступила на крышу. Ура, чердачное окно открыто. Чердачный люк, правда, заперт изнутри, но он деревянный, а значит, я просунула между досками люка, валявшийся неподалеку на чердаке, железяку. Дерево затрещало. Звук разнесся по всему домику. Если бы здесь был сторож, то, как бы крепко он не спал, давно бы проснулся. Так, еще доску. Все, можно пролезть. Я спрыгнула на пол и огляделась, насколько это было возможно в почти полной темноте. Я стояла в конце коридора. В другом конце виднелась лестница на первый этаж. В коридор входили 4 двери. Я потрогала одну из них. Открыла и услышала шум журчащей воды. Так, понятно. Сюда нам пока не надо. Следующая дверь оказалась закрытой. Я пустила в ход так пригодившуюся мне железяку. Удивительно полезный хлам иногда валяется на чердаках. Замок немного поспротивлялся, потом сдался. Комната, в которую я попала, явно служила кабинетом. В слабом свете, проникавшем с улицы, были видны 2 стола, составленные буквой «Т», еще один стол для компьютера, шкафы с папками. Нет, в темноте работать невозможно. Я шагнула к окну. Но как где здесь опускаются шторы? Вот так-то лучше. Выключатель я нашла не сразу, он располагался не по-людски. Недалеко от пола. Наконец он щелкнул, и помещение залил неяркий мягкий свет. Я шагнула к окну. Заперт, конечно, но утерять нам нечего, как пролетариату. Ну-ка, железяка, помоги еще разок. Никакой еврозапор не устоит против обычного русского лома. Дверца, запиравшая ящики стола, с хрустом слетела с петель и упала на пол. Я занялась содержимым ящиков. Так, служебное письмо на имя начальника железной дороги с просьбой выделить вагон для перевозок. Какая-то бумага не по-русски. Похоже, это немецкий. Я-то сама учила английский. А это что? Кажется, это накладная. Интеркардиостерон. Прочитала я по складам длинное название. Где-то я его уже видела. И тут в мозгу у меня словно что-то щелкнуло. Я вспомнила. Ну, конечно. Это то самое лекарство, которое так хвалила Ольга Павловна, моя соседка. Только жаловалась, что очень дорогое. А потом я читала это название на коробках на складе в Николкином тупике. Я ничего не понимаю. То есть речь идет не о наркотиках, не о водке, а об обыкновенном лекарствах, так нужных людям. Отчего же такая таинственность? Что встревожило Бунчука? Почему Везьмикин решил отказаться от торговли этими лекарствами? И почему эта торговля была так выгодна? Да, Бунчук писал что-то об устранении конкурентов. Можно предположить, что поставщик лекарств, убивая владельцев аптек, запугивал остальных и заставлял брать товар только у него по запредельной цене. Но все равно, сумасшедших денег на это не сделаешь. А судя по количеству крови вокруг этого дела, потому что в него вовлечен Спиридон с его репутацией безжалостного убийцы. Дело весьма прибыльное, деньги именно сумасшедшие. Я продолжила свои поиски. Вот еще накладные. Язык понятный, только написано как-то странно. А, вот в чем дело. Товар шел через Белоруссию. А это что за бумажка? Одни печати. Ничего, кроме печати. Таможни, санитарного контроля, погранслужбы, АВИРа, МВД. А может, где-то притаились и сами печати? Я вынула второй ящик, потом нижний. Так и есть, целый набор самых различных печатей. С помощью этого арсенала, имея под рукой обычный принтер, можно изготовить любой документ. Это уже кое-что. Но все равно мало, чтобы привлечь обитателей домика к ответственности. Самое большее, что им можно вменить в вину – мошенничество, подделку документов. Да и это еще доказать надо. Ох, спина устала и ноги на корточках сидеть. Я выпрямилась и оглядела кабинет. Взгляд остановился на висящих над столом фотографиях. Я подошла. На одной была изображена группа людей. Снимок был сделан, как видно, после удачной охоты. Охотники с ружьями стояли вокруг убитого лося. В центре высокий человек с жестким выражением лица. Очень знакомого лица. Лица, которое я теперь то и дело вижу по телевизору. Ба, да это же наш депутат. Как же. Наш знаменитый земляк, ходатай по делам области в Думе. Он там главный поборник законности. Вечно кого-то разоблачает. А это кто тогда рядом с ним? Этого человека я тоже когда-то видела по весьма торжественных обстоятельствах. Тут он в каком-то дождевике, в сапогах. Ну-ка, попробуем его мысленно переодеть. Костюм? Нет. Мундир? Нет, не то. Белый халат, точно. Это начальник нашего облздрава. Вот кто. А третий? Я уставилась на снимок, не веря своим глазам. Да, у меня были смутные догадки, но чтобы вот так и в такой компании. Так вот в чем секрет непотопляемости этого человека и всей его конторы. У него такая крыша, которая никакому турку и не снилась, а тем более моим знакомым Митрохину и Лунину. Но ведь он не раз уже мог меня убить или просто отстранить расследование. Однако не пошел на это. Почему? Увы, мне не удалось закончить свое размышление. На улице раздался шум мотора, и возле дома остановилась машина. Я кинулась к выключателю. Поздно. Те на улице, несмотря на шторы, наверняка увидели свет в окнах. Надо уходить. Я выскочила в коридор, прихватив с собой пачку накладных. Пролезла в лаз на чердак, выбралась на крышу. Моя веревка по-прежнему свисала с кронштейна. Я обвела ее ногами, скользнула вниз и попала в крепкие, хотя не слишком нежные объятия. Меня прокинули на землю, на запястьях щелкнули наручники. Накладные разлетелись по земле. «А она тут прихватила что-то!» Услышала я знакомый голос. «Ох, никогда бы мне его не слышать!» «Собери все!» — приказал другой голос. «Тоже хорошо мне знакомый. Они все нужные. Наша гостья ненужная брать не будет. Она человек знающий. Так, теперь ее заводи в дом, там поговорим немного». Меня ввели в дом. Мы поднялись по лестнице, и я вновь оказалась в кабинете, который так поспешно покинула всего несколько минут назад. Все так же висел над столом коллективный портрет удачливых охотников. Один из них, хозяин кабинета, только что завершивший свою успешную охоту, уселся в кресло. Меня поставили против него. Спиридон развалился в другом кресле рядом. Я во все глаза глядела на хозяина кабинета, ведь передо мной сидел никто иной, как знаменитый адвокат, защитник Лунина и покровитель его жены Иван Георгиевич Жванье. Несколько минут прошли в молчании. Жванье достал из ящика стола толстую сигару, не спеша закурил ее, внимательно посмотрел на меня, потом заговорил. «Да, недооценил я тебя, Танечка дорогая, недооценил. Прыткая ты оказалась, аж сюда сумела забраться. Скажи, а когда сюда лезла, ты уже знала, кто здесь хозяин?» «Не знала», призналась я, «но догадывалась. А скажите, Иван Георгиевич, почему вы не запретили мне проводить расследование? Вы же вроде решили и вдруг передумали. Даже Катю уговаривали». «Ха!» Он широко улыбнулся. «Это был хитрый ход. Разве я не понимал, что ты все равно дело не бросишь?» «Понимал. Но тогда я никак не смогу тебя контролировать. А так я в любую минуту мог запросить отчет, получить нужную мне информацию. И потом, продолжая расследование, ты могла раскрыть моих врагов. Одного ты точно раскрыла. Кого же? Некоего Митрохина. Я понял, кто дал тебе сведения о Везьмикиных, старшем и младшем, о Бунчуке. Затем ты помогла мне выйти на эту Бунчукову бабу». «Это вы о ком?» — пролепетала я, холодея в догадке. «Будто не знаешь», — усмехнулся защитник. «О Марине. Мы ее пока не ликвидировали. Думаю повернуть забавную комбинацию с ее участием. Она ведь горит жаждой мести. Если ей подставить одного человека, убедить, что именно он и убил ее драгоценного Гену, она его с удовольствием замочит». «Да, у вас, я вижу, служба сыска поставлена на высшем уровне», — почтил я ему. «Все схвачено». «А что ты хочешь?» — согласился он. «Когда затеваешь крупное дело, нужно обдумать, как его обеспечить. Неожиданности быть не должно». «Да, дело у вас действительно крупное. Иван Георгиевич, объясните мне одну вещь», — попросила я. «Я все поняла. Чем вы торгуете, как действуете, за что убили Везьмикина? Одно мне непонятно. Откуда берется такая большая выручка? Неужели лекарства, даже импортные, такое выгодное дело? Ведь за границей они тоже стоят немало. Разница в ценах не может быть слишком большой». «Ха, ты посмотри», — обернулся он к Спиридону, молча слушавшему наш диалог. «Эта девочка уже знает все. Не понимает только сущие мелочи. Ты знаешь, что мне кажется?» Он снова обратился ко мне. «Если я тебе сейчас не сказал бы, при условии, что ты прожила бы еще дня два, ты сама обо всем догадалась. Догадливая, быстро все схватываешь. А так, зачем тебе лишние знания? На тот свет с собой захочешь захватить. Хотя я старалась ничем не выдать себя, при последних словах Живании у меня мороз прошел по коже. Они были сказаны как бы мимоходом, как нечто давно решенное. Он не стремился меня запугать, это было не нужно. Он просто сообщал информацию, мол, жить тебе осталось недолго, скоро тебя убьют. Видимо, как я ни старалась, мое состояние все же не осталось тайной для адвоката. Он снисходительно пояснил: «Мучиться ты сильно не будешь, не бойся. Я и так почти все знаю. А что я не знаю, то и ты не знаешь. Ведь к Митрохину тебя завязанными глазами возили, верно? К тому же я нашел способ, как вытащить его из норы. Мне теперь не нужно узнавать, где она. Так что я тебя просто убью, без всяких мучений. Сначала мы тебя здесь усыпим. Потом тебя вывезут на шоссе, и там слегка проедут по тебе грузовиком. Ты будешь крепко спать и ничего этого даже не почувствуешь. Милиция составит протокол о гибели в результате несчастного случая. Никакого убийства, никакого расследования, все чисто. Даже если кто-то захочет покопаться, он ничего не найдет, ведь тебя действительно раздавит грузовик, и не где-то, а именно на Павловском тракте. Да, и ты так и не узнаешь тайну дорогих лекарств. А ведь хочется, хочется», — заявил я. Хотя в этот момент мое любопытство несколько угасло. Я отчетливо представила, как все это происходит. Шоссе, грузовик, хруст ломаемых костей. Утром какой-нибудь ранний водитель обнаружит труп. «Да», — протянул Жванье. «Ну-ка, Спиридон, сходи посмотри, ребята еще не приехали. Что-то они задерживаются». Когда громила вышел, хозяин доверительно наклонился ко мне и сказал: «Даже он не знает то, что хочешь узнать ты. Никто не знает, кроме одного человека в Москве и меня. Вот этого?» Я кивнула на фотографию. «И об этом догадалась», — восхитился Женя. «Нет, правильно я сделал, что занялся тобой вплотную сам. Да, еще он знает. Так вот, слушай, так и быть, тебе расскажу, чтобы ты могла оценить мою комбинацию. Лекарства на Западе действительно дорогие, это ты верно сказала. Но только такие, которые соответствуют всем их требованиям. А требования там очень строгие. Если же товар просроченный, тем более изготовлен с нарушением технологий, то цена ему – медный грош. Он весь подлежит уничтожению. Но кому же хочется уничтожать товар, когда его еще можно продать? Ведь кроме даты, написаны крохотными циферками, ничего не говорит о том, что это лекарство употреблять нельзя, что оно опасно. А оно действительно опасно? Не знаю, не пробовал. У меня с самого сердца все в порядке. Хе-хе. Шутка. Знающие люди мне говорили, что дело обстоит так. Употреблять его можно, но в каждой партии есть 5-6 упаковок с совершенно измененными свойствами. Чтобы их выявить, надо проверить все упаковки до одной. На это никаких денег не хватит, поэтому там и переписывают уничтожать всю партию. Выходит, не так уж глупы их правила. Может, они совсем не глупы, а для моего бизнеса самые умные. Ведь если бы они запрещали продавать эти лекарства, они стоили бы дороже, верно? Откуда же они берутся, эти лекарства? Видишь ли, у них там, конечно, везде порядок, высокие технологии, все такое. Но кроме легального бизнеса, там, как и у нас, имеется нелегальный. Где-нибудь на Балканах есть небольшой заводик, где точно я и сам не знаю, да и мне не надо знать, я имею дело с поставщиком-посредником. Этот заводик производит несертифицированный товар по совершенно бросовой цене. Подозреваю, что на том заводике работают даже не местные сербы или румыны, какие-нибудь там вьетнамцы, которым нужно платить сущие гроши. Поэтому товар такой дешевый, а внешне не отличишь от настоящего. Ясно? Теперь, кажется, все ясно. Но зачем вы убили Везьмикина? Ну, во-первых, ты не права. Убивал не я. А если по сути? За трусость. Господин Везьмикин испугался нашего бизнеса и захотел выйти. Я не мог ему позволить. Тут и до него находились желающие. Например, некий Климович, подсказала я. Все тут ты знаешь, восхитился Жванье. Небось, Бунчуковский дневник прочитал. Писал, мужичок, писал. Вы сами его пытали? Лично? За кого ты меня принимаешь? Возмутился адвокат. Я что, похож на садиста? На садиста? Нет. Вынуждена признать я, скорее на оборотня или на беса, мелкого такого, гадкого. Дерзишь? Ну-ну. Нет, Бунчука обрабатывали другие. Крепкий мужик оказался. А вот теперь я тебе задам пару вопросов в порядке взаимной любезности. Не возражаешь? Отчего ж, пожал я плечами. Задавайте. Странный шел у нас разговор. Я чувствовала, как на меня неотвратимо надвигается смерть. Я ощущала ее ледяное дыхание. Надеяться на чью-то помощь, на счастливое избавление было глупо. Кажется, придется умереть. И никто никогда не узнает правду. Я уже не знала, для чего продолжаю задавать вопросы. По-прежнему из любопытства или просто чтобы оттянуть неизбежный конец. Тебе ни разу не приходило в голову, что это я? — спросил Жванье. — Если честно, нет, — призналась я. Начала догадываться только, когда побывала на вашем складе. — Так ты и там успела побывать? И Спиридон ничего не заметил? Глаза у адвоката округлились то ли от удивления, то ли от возмущения. — Ну, я ему покажу. Совсем нюх потерял. Девчонка его дважды вокруг пальца обвела. И еще до этого, когда прочла в дневнике кличку Цицерон, — продолжила я. Но Жванье меня прервал. — Цицерон? Это они мне такую кличку дали? Ну, наглецы. Когда прочла, стала думать. Почему? Ведь Цицерон был не только оратор, но и знаменитый юрист. Я подумала о вас, но так, мимоходом. Потом мне казалось странным совпадение. Вы оставляете папку, звоните. Через 5 минут ко мне вламывается этот Спиридон. Так что кое-какие догадки у меня были. Но уверенность появилась только здесь, когда я увидела вот это. Я кивнула на висящую на стене фотографию. «А, это фото я держу как пропуск. У меня такое и на маленькой карточке есть, в бумажнике», — похвалился Жванье. «Без нашего депутата черта с два наладил бы я такое дело. Ведь через 3 границы товар перетаскивать надо. С ума сойти, сколько приходится на лапу давать. Себе бы ничего не осталось. Он все наладил». Дал мне хорошую крышу. Ясное дело, не бесплатно. И много даете. Ну все она хочет знать. Да зачем тебе? На том свете с Петром Петровичем поделиться. Хе-хе. Могу я это сказать, если уж так приспичило. Однако мне не пришлось выяснить размер гонорара нашего народного заступника. Дверь открылась. И Спиридон вместе с давешним парнем внесли в комнату деревянный ящик. Таких перевозят стекло и другие хрупкие вещи. Я сразу поняла, для чего, вернее, для кого предназначен этот ящик, и ноги у меня предательски задрожали. Впрочем, этого уже никто не заметил, на меня не обращали внимания. Все действовали деловито, словно убивали людей каждый день, хотя в сущности так оно и было. Меня тщательно обыскали. Изъяли все бумажки, которые я прихватила из кабинета. Затем в комнату вошли еще двое. Один держал в руках шприц. И я поняла, что это уже точно конец. Вот он, последний миг моей жизни. Может, крикнуть что-нибудь? Кому? Что? Человек со шприцем приближался ко мне. Я заметила, что в другой руке у него не было обычной ватки. На какую ерунду обращаешь внимание в такую минуту? Как будто мне могла теперь угрожать инфекция. Человек со шприцем взял меня за руку. Совершенно инстинктивно я отпрянула, но он был сильнее меня. А с другой стороны подскочил Спиридон, схватил меня за обе руки. «Ну, так хорошо держалась, а тут вдруг начала дергаться», — укорял меня Жванье. И совсем другим тоном, обращаясь к своим подручным, приказал: «Давайте, кончайте скорее. Время идет, машина задержалась». Спиридон сжал меня в железных тисках, второй ублюдок занес шприц, и в эту секунду произошло нечто, чего вначале я даже не поняла. Человек со шприцем вдруг покачнулся, при этом шприц едва не уткнулся мне в локоть, но я все же сумела отстраниться, несмотря на железные объятия Спиридона. Затем события стали происходить одновременно с чрезвычайной быстротой. Воспринимать их можно было только как стоп-кадры в кино. Человек со шприцем, он все еще держал его, падает на пол, и тут становится понятна причина падения. В спине у него по самую рукоятку торчит нож. Хватка Спиридона слабеет, он бросает меня и разворачивается к двери. В руке у него мелькает пистолет. Тут я замечаю возле двери силуэт человека. Он движется очень быстро по периметру комнаты, заставляя стоящих в центре все время поворачиваться. Выстрел. Это Спиридон стреляет в вошедшего. Еще выстрел. Это вступает в бой еще один парень, появившийся в кабинете вместе с врачом. И тут происходит еще одно непонятное событие. Парень, который был вместе с Спиридоном на складе, которого я про себя окрестила любопытным, внезапно бьет стреляющего по руке. Человек у стены делает неуловимое движение, и Спиридон хватается за плечо. В плече у него торчит маленький стальной предмет, похожий на вилку. Однако пистолет он не бросает и вновь стреляет, на этот раз в любопытного. Тут до меня наконец доходит смысл происходящего, а также то, что я торчу в центре комнаты рядом с врагами и, вполне вероятно, мешаю своим спасителям вести бой. Я падаю на пол. Возможно, человек у стены только этого и ждал. Он делает еще один бросок, и Спиридон падает рядом со мной. В горле у него торчит такой же металлический штырь, какой до этого попал ему в плечо. Напарник врача бросается к двери, но человек у стены реагирует на это движение. Стальной диск со свистом рассекает воздух, и убегающий падает. Однако не сдается. Он быстро переворачивается на спину и поднимает пистолет. И тут вновь в дело вступает любопытный. Он бросается к лежащему и ногой выбивает пистолет у него из рук. Однако сам при этом почему-то падает. Еще один диск сверкает в воздухе, и убегавший застывает на полу. Диск попадает ему прямо в лоб. И тут я замечаю, что в комнате не хватает одного человека. «Жванье сбежал!» — кричу я человеку у стены. Лица его я не вижу, он в маске, сверкают только белки глаз. «Адвокат сбежал!» Человек в маске бросается к двери, но поздно. Мы оба слышим шум мотора. Машина, визжа колесами, стремительно отъезжает от дома. Провизор, он же Цицерон, вновь вышел невредимым из схватки. «Убежал, сволочь!» — с досадой восклицаю я. «Главный гад ушел!» «Ничего!» «Зато еще один гад точно никуда не ушел!» — удовлетворительно возражает мой спаситель. Где я уже слышала этот уверенный голос с сильным акцентом? Я смотрю на своего спасителя. Под моим взглядом он стаскивает маску, и я вижу Магомеда из Павловска. «Это вы?» — не веря своим глазам, воскликнула я. «Но почему?» «Он купца убил», — показал Магомед на лежащего на полу Спиридона. «Я знаю, мне верные люди рассказали, как было. Этот, который сбежал, адвокат, просил хозяина о встрече. Тот назначил, а он привел с собой эту сволочь. Мне купец на зоне сильно помогал, срок помог скостить. Я такое не забываю. Потом на завод этот устроил, в хорошее место. Я знаю, зачем я здесь. А вот он зачем?» Кавказец наклонился над неподвижно лежащим любопытным. «Эй, ты живой?» Тот слабо застонал и открыл глаза. «Ага, живой!» — удовлетворительно воскликнул кавказец. «Дай взгляну, куда ранило». Он точными профессиональными движениями разрезал рукав пиджака, и я увидел небольшую ранку, входное отверстие от пули. Когда кавказец повернул руку, раненый застонал. На другой стороне находилось выходное отверстие, и оно выглядело гораздо внушительнее. Как видно, Спиридон стрелял блуждающей пулей со смещенным центром тяжести. Кавказец разрезал рубашку раненого на лоскуты и туго перевязал рану. «Пока течь не будет», — резюмировал он. «Но к врачу надо. Скажи, почему ты им мешал?» Парень взглянул на него, потом на меня. «Представляться не буду», — сказал он. «Но в общих чертах, видимо, надо сказать. А то Магомед может не понять и сгоряча отправить меня вслед за Спиридоном. Я из оперативной группы «Поиск». «Вот что!» — воскликнул я. «Так вы, стало быть, все знали и пасли их. Почему же не брали?» «Ну, во-первых, мы знали далеко не все», — возразил мне любопытный. А во-вторых, вы же видите, тут замешана политика. Он кивнул на фотографию над столом. А политика дело тонкое. Они там никак не разберутся, кто главнее. А пока не разобрались, наше начальство никого трогать не велело. Так что я просто следил, и все. Понятно, протянула я. Следили за тем, как они травили людей, как убивали конкурентов и ничего не предпринимали. Что вы хотите от меня? Возмутился раненый. Я просто лейтенант МВД. Исполняю то, что мне скажут. Пусть начальство совесть мучает. Пока что совесть мучает меня относительно вас, повернулся я к Магомеду. Вы мне жизнь спасли, а я так помешала вашему бизнесу. Это ведь я навела на ваш винзавод журналиста, а потом появилась статья. У вас после нее, видимо, были неприятности? Да, кое-что было, согласился кавказец. Наши друзья в милиции нам сказали. Все, ребята, больше держать вас не можем, на вас давят. Ну, мы перешли на запасной аэродром. И все дела. Запасной аэродром? Я не поняла, что он хотел сказать. Подумала, что речь и впрямь идет о каком-то аэродроме. «Базу сменили», — пояснил он. «Был у нас заранее куплен такой же укромный домик. Перетащили все туда и опять начали. Слушай, разве такой бизнес может заглохнуть? Русские очень любят пить. Сами эту гадость в рот не беру. Коран запрещает. Но если вам нравится отравиться, почему же на этом немного не заработать, а? Запасной аэродром», — повторил его фразу лейтенант. «Слушай, а ты часом не оттуда?» Он кивнул головой куда-то в сторону. Несмотря на неопределенность жеста, кавказец его отлично понял. Усмехнувшись, он ответил. «Оттуда, оттуда. Шатойское направление отряд Исмаила Кушагова. А ты что, тоже там был? Как-нибудь? Бывал. И в Шатое тоже. Хорошо, что я тебя тогда не замочил. А я тебя. Ну, тебе меня замочить слабо», — возразил чеченец. «Двигаешься ты медленно. В таком бою главное непрерывно двигаться. Тогда бы и пулю не схлопотал. Я вижу, у вас уже начался профессиональный разговор», — напомнил я себе. «Может, кто-то из вас продемонстрирует свой профессионализм на моих наручниках?» «Ну, это лучше делать ему», — кивнул чеченец на лейтенанта. Тот молча согласился. Достав из кармана что-то вроде булавки, он, действуя одной рукой, за несколько секунд вскрыл замок и освободил мои руки. «Ну, теперь этого хмыря искать будем?» — спросил меня Магомед. — Видимо, он принял меня в свой отряд мстителей. — Мне, Магомед, его не убить надо, а разоблачить, — объяснила я. — Мне главное одного человека из тюрьмы вызволить. — Да ты его знаешь, Олега Лунина. — Как же, знаю, еще бы не знать. Он мне зарплату платит, — усмехнулся чеченец. — Хорошую зарплату. И мне остается. И для республики хватает. — Ну вот, мне надо все махинации с этими товарами А и Б придать гласности. Вы, надеюсь, не станете возражать? Повернулся я к лейтенанту. «С какой стати?» – удивился он. «Так будет гораздо удобнее для нас. Не мы ведь разоблачаем. Арестуем потом, если прикажут». «Конечно, мы». «Ну вот, тогда помогите мне собрать здесь все нужные документы», – просил я своих спасителей. «Их тут полно. А главное, не забыть вот это». Я кивнула на стену, где висело коллективное фото. «Очень может пригодиться».